Филипенко Александр Георгиевич. Блистательный актер, человек-оркестр, человек-театр. Заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Лауреат Государственной премии России за моноспектакль «Мертвые души». Сам Филипенко говорит, есть актер-образ, а есть актер-гражданин. Ничего общего они между собой не имеют. И актер-гражданин контролирует, чем занимается актер-образ, чтобы Отелло на премьере не задушил Дездемону. Так нас учили в Щукинском училище. Не нужно сравнивать себя и роль. Этот вечер — попытка снять маску с актера. Каждое поколение имеет свое ретро. И я уверен, каждому приятно вспомнить, что свою молодость. И чтобы исключить все вопросы о начале моей творческой деятельности, я вам сразу скажу. Я вспоминаю себя студентом Московского физико-технического института, членом команды КВН «Физтех», которая в далеком 62-м году выиграла первое первенство Москвы у Первого медицинского института. Это ж не прямые передачи, в эфир еще шаболовки, без монтажа, без репетиций. И я выступал с номером самодеятельности. Дело было вечером, делать было нечего. Медик резал и молчал, физик маятник качал. А у нас тут волновод, а у вас? А у нас тут пищевод, а у вас? А у нас Кирилл Складовский, а у вас? А у нас Секлифосовский, а у вас? А у нас дефекты масс — это раз, расщепление ядра — это два, безвоздушные вихри — это три, а в-четвертых лазер-мазер изобрел на днях мой друг, и за это стал он сразу кандидатом. Кандидатом технаук заливаешь, милый друг. Пусть ты в физике титан, в медицине ты профан. Ты ж ланцет от пинцета никогда не отличишь. Ты же искусственную почку вместо уха подключишь. Поломаешь бормашину. Погоди, ты мне вздор. Всем известно, бормашину изобрел великий. Бор так бор. Ну а рентген? Жил когда-то врач-рентген. Как-то раз глухой ночи он заметил икс-лучи. И с тех пор его лучи уважают все врачи. Очень важны те лучи для анализа болезней. Да! Совсем не это ценно, что не физика, ведь ценно. И не медик был Ньютон, ведь о людях думал он. Так давай же вместе будем сохранять здоровье людям, чтобы гадкому плевриту, корю, коклюшу, бронхиту, поле, оле, миелиту, всем болезням был капут. Тут и медики нужны, тут и физики важны. Вот так. И вот. После одной из передач ко мне подходит Альберт Оксирот, первый ведущий КВН, один из авторов КВН, и приглашает меня в эстрадную студию МГУ «Наш дом», где были собраны лучшие силы студенческой самодеятельности Москвы. А руководили им трое: Альберт Оксирот, врач, Илья Рудберг, выпускник энергетического, тогда профессор пантомимы, и писатель, журналист, режиссер Марк Розовский. 1964 год. Я сидел в темном зале и смотрел моих старших товарищей. Было мне тогда 20 лет. На флаге студенческого театра всегда было написано «Эксперимент». И кроме капустников студенческих, мы играли Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Ака Толстого, Сашу Черного. Впервые на советской сцене мы играли Андрея Платоновича Платонова «Город Градов», «Голубая книга» Зощенко, фильетоны Михаила Кольцова 1933 года, басня Николая Эрдмана. Все! Все меняется! Законы, нравы, стили. Случилось так, что где-то как-то раз по улицам слона водили. Возможно, что и на показ. Вдруг моська, увидав слона, подобострастью полна расшаркалась. Перед ним почтительно и мило потом всех растолкав перед слоном на задних лапках заходила. «Послушай», и шавка говорит, «так мерзко себя унижать нельзя же, ведь слон тебя не замечает даже. Отстань», — ответствовала та, «не понимаешь, так видно ни черта, ни психологии скотов, ни в нашей жизни сучий. Я подхалимствую на всякий случай. Плодов, что нам приносит лесть, нельзя заранее учесть, но это главный двигатель карьеры. Да, Больше в наши времена не лает моська на слона. Совсем теперь не те у ней манеры. Вот так. Ах, золотое, золотое время молодость! Как там у Жванецкого написано. Вот время было, кто нас помнит. Как было интересно критиковать, высмеивать, разоблачать эти недостатки и жаждание не славы, причем тут слава, а искоренение. Искоренение не устранение, а именно искоренение. Именно нение. Если не всех, то хотя бы одного. Но с условием при жизни. О, золотое время молодости. Разоблачение культа личности Сталина. Хрущевская оттепель. 9 дней одного года. 1 день Ивана Денисовича. Потом культ личности самого Хрущева. Самый тяжелый вопрос для преподавателя научного коммунизма у нас на физтехе был такой. Скажите, а существуют ли в Советском Союзе объективные предпосылки для возникновения субъективизма? Правильно. Это насчет культа личности одной партии, руководящая роль одной партии. До Горбачевской перестройки с ее лозунгами «Партия, дай порулить». Было, ох, как далеко, да и знать мы не знали, и ведать не ведали, но мы молодые, горячие, ох, уже острым глазом землю рыли. Как было интересно критиковать, высмеивать, разоблачать эти недостатки, жаждали не славы. Причем тут слава? И нам казалось, вот там, за поворотом уже все светлое будущее. Но наступил август 68-го. Что было в августе 68-го? 21 августа. Танки идут по Праге, танки идут по правде. И наша вера в социализм с человеческим лицом, наша наивная вера, наша вера, что эту систему можно реформировать, была раздавлена танками, советскими танками на Вроцлавской площади, на Вацлавке. И вот независимое суждение уже было опасно высказывать, свободные разговоры пересесть на кухню, наш театр закрыли, хотя мы приносили пользу, доход Дома культуры МГУ нам сказали, не надо, мы еще будем приплачивать, лишь бы вас здесь не было. В Чехословакии все со студенческих театров начиналось. И надо было делать выбор, кем быть дальше, физиком или лириком. 2 года я уже работал старшим инженером Института геохимии Академии наук СССР. Но так как театр наш был очень известный в Москве и популярный, наша основная пятерка актеров-любителей ушла в профессионалы. Фарада и Хазанов ушли на эстраду, Михаил Филиппов к Гончарову, Александр Капров к Крайкину, а я в театр драмы и комедии на Таганку к Юрию Петровичу Любимову. И в Щукинское училище зарабатывать себе 2-й диплом. Юрий Петрович прекрасно знал о нашем театре, у него всегда были, у самого были неприятности, каждый спектакль его закрывали и театр разгоняли. Ну, она пусть приходит. На худсовете я читал басню, стихотворение, прозу, и так стал актером знаменитого, самого лучшего в мире театра на Таганке в самые золотые его годы, 69 по 75-й. Учился в Щукинском училище 5 лет. Почему 5 лет? Ну, потому как пришлось брать академический отпуск. И Борис Евгеньевич Захава, да и ругал меня, но прощал. И вот дипломный спектакль мой «Игроки Гоголя», где я играю главную роль, а педагог наш и режиссер этого спектакля, Александра Исаакна Ремезова, она предлагает такой неожиданный вариант. Я сыграл и с заочниками, и с очниками, и предложили перенести этот спектакль, а он имел шумный успех в Москве, на сцену Академического театра Вахтангова. Ну, это, конечно, был как перелет на другую планету без скафандра. Если Таганка, ну что Таганка? Всем это была одна команда, одна банда, джинсы, гитара, свитер. Вот а там белый верх, темный верх, белый низ, такой террариум единомышленников. Так шутили про академические театры. Но, к счастью, к тому времени я уже сыграл несколько ролей в кино, выступал на эстраде. Одна из первых ролей в 69-м году, Мосфильм, «Я его невеста», потом вот «Бумбараш». С Валерой Золотухиным мы сидели в одной гримерной. Вот. И «Лжесанько», «Бандит мой злодей». И переход в театр академический был не так страшен. Я немного был занят, снимался много, начались мои вот эти все «Бандиты, злодеи, вурдалаки, убийцы». К как не придешь на переговоры, на студию, все, я слушаю, слушаю, ну-ка, Филипенко, поднитесь направо, поднитесь налево, дайте ему в руки автомат. В кино главное – это типаж. Вот. Но если говорить серьезно, в академическом театре он стал для меня, Вахтанговский театр, истинной академией, потому что я встретил великих актеров советской сцены. Не все они преподавали в училище у нас. Но наблюдать за их работой была великая школа. Плотников, Гриценко, Толчанов, Осенев, Яковлев, Ульянов, Борисова. Вот была для меня великая школа. Ну и надеюсь, на все ваши вопросы я ответил. Вот так, так все начиналось. Хотя, если говорить честно, то первый раз вышел я на сцену в 59 году. Дом пионеров, драм-кружок, пьеса Михаила Светлова, 20 лет спустя. Начинается юность заново, очень трогательный, чуть смешной, будто в детском театре занавес раскрывается предо мной.